Грам Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 9. Появление демона Вритрасуры. Текст 49. Те, кто превыше всего ставит мирские блага и считает их высшей целью жизни, просто скупец Крипана. Они не знают высших потребностей души. Более того, тот, кто исполняет желания подобных глупцов, несомненно, и сам относится к их числу. Те, кто превыше всего ставят мирские блага и считают их высшей целью жизни, просто скупцы, крипаны. Они не знают высших потребностей души. Более того, тот, кто исполняет желания подобных глупцов, несомненно, и сам относится к их числу. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Существуют две категории людей – браманы и крипаны. Браманом называют того, кто постиг брахман, абсолютную истину, и потому знает, в чем заключается истинное благо. Крипаной, скупцом, называют того, кто придерживается материалистических, телесных представлений о жизни. Не зная, как правильно распоряжаться дарованной ему жизнью, будь то жизнь человека или полубога, крипаны привязываются к разнообразным порождениям гун материальной природы. В отличие от таких глупых скупцов, стремящихся только к материальной выгоде, браманы всегда стремятся к духовному благу и потому по-настоящему разумны. Крипаны же не знают, в чем их истинное благо, поэтому каждый, кто потакает их глупым желаниям, сам не отличается особым умом. Однако Кришна не глупец. Он в высшей степени умен, и потому в ответ на молитвы о мирском процветании Кришна одаряет просителя не материальными благами, а разумом, который позволит тому забыть о своих материальных желаниях и привязаться к лотосным стопам Господа. В таких случаях, хотя и крипана и молит Господа Кришну о чем-то материальном, Господь забирает у него все его материальную собственность и взамен наделяет его разумом, необходимым для того, чтобы стать преданным. Господь говорит в Чайтанья Чаритамрите Матхе 22.39: «Ами виджна эй мурке вишая кене диба свачаранамрита дия вишая пхулаиба». «Этот глупец домогается от меня богатства, но я-то не глупец, чего ради я буду исполнять его просьбы? Вместо мирского богатства я дам ему нектарный вкус прибежища у моих лотосных стоп, и так помогу ему позабыть об иллюзорных материальных наслаждениях». Если какой-нибудь неразумный преданный искренне молится Господу о материальных вещах в обмен на свое преданное служение – то мудрый Господь в знак своей особой милости полностью лишает его материального достатка и постепенно наделяет разумом, позволяющий тому довольствоваться одним служением его лотосным стопам. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, что если глупое дитя станет просить у матери яд, разумная мать ни за что не исполнит его просьбу, как бы ее ни умоляли. Материалисту невдомек, что накапливать материальные богатства значит добровольно пить яд повторяющихся рождений и смерти. Разумный же человек, браман, стремится к свободе от материального рабства. Именно в этом истинное благо каждого человека. Те, кто превыше всего ставят мирские блага и считают их высшей целью жизни – просто скупцы, крипаны. Они не знают высших потребностей души. Более того, тот, кто исполняет желания подобных глупцов, несомненно, и сам относится к их числу. Итак, в шастрах описываются разные категории живых существ. Карми, йоги, гьяни, мукты и бхакты. Между всеми ними есть разница. Так же, как между браманами есть большая разница. И здесь Кришна говорит о браманах-трансценденталистах. И существует много школ брахманических. Есть брахманические школы имперсонального толка. Они также трансцендентны. Что значит трансцендентальное? То, что выходит за рамки материального бытия. То есть нематериальная деятельность, нематериальные цели, нематериальные мотивы и нематериальное умонастроение. Так же, как мы говорили, иногда человек использует вайшнавский этикет для того, чтобы выглядеть в глазах других очень продвинутым. Это называется материальное желание, материальный мотив и материальная деятельность. Ибо такой человек действует в гуне страсти, плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. Итак, когда мы действуем на публику, все это не имеет никакой цены. Ни наши пожертвования, ни наши речи, ни наши киртаны, благотворительность, лекции, пуджа, падасевана, что-то, что угодно. Это не имеет никакой ценности. Почему? Потому что обуславливает нас. Чем же обуславливает? Обуславливает материальной мотивировкой, которая является причиной того, что живое существо сразу же попадает в категорию неудачливых йогов. В чем же смысл деятельности? И говорится, человек должен идти прямым путем. И прямой путь называется, если кто-то помнит, есть два пути. Косвенный путь и есть прямой путь. Косвенный путь – это постепенное продвижение. Как бы большая колесница, как Махаяна. И есть прямой путь – Хинаяна. Прямой, короткий путь. И говорится, люди, имеющие слишком сильные привязанности к чувственным наслаждениям, они обычно выбирают длинный путь или косвенный путь. И этот косвенный путь позволяет им постепенно, за каждой смертью и рождением, постепенно возвышаться до состояния разума или будхи. И в одной из жизней эти люди предаются. Поэтому Кришна говорит также о таких живых существах, что пройдя через многие рождения смерти, они пришли к выводу, что нет никого больше, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они безраздельно, с решимостью, целиком отдают себя преданному служению мне. Итак, есть правритти марг, длинный путь, когда человек будет рождаться жизнь за жизнью, и будет пытаться прогрессировать в сознании Кришны. И Рупа Госвами говорит о таких личностях. Те, кто в прошлом были заняты преданным служением, они также найдут этот путь, восстановятся в нем и станут достаточно успешными на этом пути, поскольку то, что другим удается реализовать в начале, они уже очень быстро реализуют в считанные дни, в считанные часы, в считанные секунды. В считанные мгновения. Для того, для кого понадобится много лет понять что-то, они понимают сразу, услышав только это. Это означает, что в прошлом они каким-то образом соприкасались с этим. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает, никто не может встать на путь преданного служения искренне. Искренне – это значит с желанием избавиться от материальных желаний. Никто не может встать сразу на такую платформу, если он в прошлой жизни не совершал уже и не пытался совершать чистое преданное служение. Чистое именно. Поэтому живое существо, вставая на путь санатна-дхармы, идет этим коротким путем, нивритти. Итак, есть правритти марг, есть нивритти марг. Нивритти – это прямой путь. Путь, предназначенный для духовного воина. Что же такое духовный воин? Это когда человек совершает подвиг. Мы можем видеть, как в христианской этимологии часто упоминается этот термин духовные подвиги, совершение духовных подвигов. Не мирских подвигов, как великие герои, там, а духовных подвигов. Как в христианстве говорится, способность прощать, способность любить, способность не лжесвидетельствовать и так далее. Способность ограничиться тем, что необходимо для исполнения определенной духовной деятельности и так далее. Это подвиг. Поэтому таких людей называют подвижники. Подвижники не то, что они что-то двигают, а то, что они действуют на уровне подвига. Какой же их подвиг? Они отказались от того, к чему стремится все общество. Они отказались от ложной славы, власти, какого-то успеха материального. Они отказываются от называемого так эфемерного материального счастья. Почему? Потому что они самые разумные из разумных. Вот почему читание Чаритамрити, Господь Чайтанья говорит именно об этом. Харидас Такур говорит об этом. Госвами говорят об этом. И Кавираджа Госвами говорит об этом. Что самые разумные из разумных века Калли примут Харинама Санкиртану Шри Чайтанья Махапрабху. Самые разумные из разумных. Что это означает? Примут Харинама Санкиртану. Они пойдут по пути Ниврити. Коротким путем. Что значит короткий путь? Они будут во всем полагаться на святое имя. Во всем. Они станут полагаться на Харинама Санкиртану, на совместное воспевание святого имени. Они не будут прибегать к кармической деятельности, не будут применять к мистическим силам, и они не будут прибегать к разным философским спекуляциям, размышляя, то ли так надо понять, то ли так. Они будут идти прямо. Почему они могут идти прямо? Они знают, что нет никого, кроме Верховной Божественной Личности. И поэтому они идут прямо. И их уверенность, решимость и убежденность сформирована опытом прошлого. Поэтому только заслышав, они сразу понимают, о чем идет речь. У них есть понимание. Кришна наделяет пониманием того, кто служит ему, или тот, кто ему служил. Итак, понимание – это прерогатива и функция разума. Какого разума? Разума в гуне благости. Разум также бывает в гуне невежества, разум бывает в гуне страсти, и разум бывает в гуне благости. Поэтому человек, когда его разум просветлен знанием, он принимает решение быстро, четко и решительно. И в шастрах говорится, что воин, имея в виду духовного воина именно, духовный воин принимает решение за 7 вдохов и выдохов и идет всегда прямо, не обращая внимания на все, что происходит вокруг него, четко сконцентрировавшись на цели. Другие люди очень много думают, годами они думают, сколько кругов им читать, стоит ли им предаваться, стоит ли жить им в храме, может быть, жениться или не жениться, может быть, посвятить свою жизнь какому-нибудь счастливому, иллюзорному, семейному уюту или работе, человечеству, нации. Поэтому, говорится, они неразумны, они глупы. И таких людей называют скупцами, крипаны, крипана дураджана. Крипана дураджана, скупые и глупые люди. Порочные, дураджана означает порочные. Ради этого счастья материального они будут причинять беспокойство всем окружающим. Всем. Поэтому мы видим, что в нашем обществе также существуют две категории личностей. И самые-самые большие беспокойства исходят от тех, кто стремится к мирским результатам своей деятельности. Именно они завистливы, похотливы, все время обманывают, что-то выкручивают, выуживают, и всегда это делают очень мило. Они всегда делают это под лозунгом Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, но именно от них исходит источник беспокойств и раздражений. Потому что первую категорию людей это не интересует. Итак, мы сталкиваемся с двумя видами проповеди – прямой проповедью и косвенной проповедью. Одни люди проповедуют прямой путь, другие – косвенный. Те, кто проповедует косвенный путь, несомненно, критикуют тех, кто руководствуется прямой деятельностью. Но те, кто действует на самом деле прямо, они не обращают на внимание на состояние воды. Санатана Госвами говорит, мудрый не обращает внимания на состояние воды, ибо Ганга всегда чиста. Итак, эти личности, которые идут косвенным путем, всегда обращают внимание на состояние воды. На пузырьки, пену, грязь, трупы, испражнения, движение, скорость движения воды и так далее. И на этом строят свой медленный путь, свой косвенный путь. Но те, кто пришли на самом деле постигнуть истину, они идут прямо. Они быстро принимают решение, ибо они постигли природу Брахмана. Ахам Брахмасми. Что такое Ахам Брахмасми? Я есть Брахман. Что такое значит я есть Брахман? Я душа. Я не тело, я душа. Какой смысл исполнять деятельность ради поддержания этого мертвого тела? И поэтому говорится, Брахман без остатка себя отдает преданному служению. Кому? Парабрахману. Потребность души в том, чтобы восстановить свои отношения с высшей душой. Поэтому говорится, путь воина, и почему Арджуна именно представлен? Великий воин Арджуна, не Вайша никакой, а именно Арджуна. Это говорится о том, что он представляет это внутреннее состояние сознания. Внутреннее состояние сознания воина, внутреннее состояние войны. Прямолинейность, решительность, бескомпромиссность. Вот почему Кришна говорит, они с решимостью, безраздельно, полностью отдают себя преданному служению мне. И он называет их великими мудрецами, которые изучили природу и того, и другого, и поняли. И вот этих мудрецов называют брахманы. Вся остальная категория людей, даже если они совершают какой-то вид деятельности, который очень похож на вид деятельности, который совершают брахманы, они относятся к крипанам и дураджаны. Скупые и порочные люди. Что значит порочные? Вся их деятельность направлена лишь на одно желание – как наслаждать свои чувства. Как наслаждать свои чувства. И поэтому те, кто стоят на пути прямой деятельности, они сострадают им и пытаются постоянно проповедовать. Мы видим, как Нарада Муни относится не к Праврити Маргу, Нарада Муни относится к системе Ниврити, прямого пути. Он воин. И он идет прямо, он не опрометчив. Он знает, как действовать, поэтому долго не обдумывает ничего. Ему не нужно много времени, чтобы что-то обдумать. Много времени нужно тому, кто нерешителен. Многоветвист ум того, кто не может предаться, Кришна говорит. И многоветвист разум того, кто нерешителен. Это означает, им нужно время, чтобы все эти ветви взвесить. По этой веточке пройти, по той веточке пройти. Но там столько ветвей, что им столько понадобится времени. Сколько? Они пройдут через многие рождения и смерти. Но воин идет прямым путем. Такова задача воина. Он обладает знанием. Он очень решителен. Когда вы знаете, вам не надо ничего обдумывать. Но когда вы не знаете, вам придется думать долго. Поэтому Кришна сказал Арджуне, теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. И Арджуна удалился в Гималаи и стал там думать. Нет, 7 вздохов он ему дал и 7 выдохов. Арджуна должен был принять решение за 7 вздохов и 7 выдохов. Таков путь воина. Поэтому Арджуна говорит, нет сомнений, память моя восстановлена. Память – это также функция разума. Вот почему говорится, гуна благости дает забвение о своей вечной духовной блаженной природе. И так Арджуна вырвался из гуны благости. Вырвался из мирского благородства. Что там люди скажут, что подумают. Он рассмотрел все виды действий, которые предстояло ему сделать с позиции духовного знания. 7 вдохов, 7 выдохов, и решение было принято. Я готов сражаться. Память моя восстановлена. Говори мне. Все. Но люди, которые так не настроены, они будут десятками жизни продвигаться. По 10 лет они обдумывают, кто их гуру, какого гуру принять. По 10 лет они собираются книжку пойти вынести из храма. 10 лет они обдумывают, вставать, не вставать, как мне жить. По 10 лет они этим занимаются, потому что они скупцы. И кто еще? Порочные люди. В чем их порок? Они привязаны к такой концепции жизни. Поэтому, говорится, вся их деятельность пропитана этим вожделением. И так их называют кармаками, ситхаками, дальше идут пхуктаками и идут муктаками. Кто такие муктакамы? Те, которые стремятся также к освобождению, но лишь из чувства страха. Перед чем? Перед реакциями. Такой вид служения называется пхая-сева, служение из страха перед наказанием. И ни в коем случае не приносит радости душе. Поэтому они не могут реализовать этот аспект. Харе-рама. Радости не будет, потому что нет хары. Что такое хара? Внутренняя энергия наслаждения, которую называют анукулья-шакти, желание насладить, желание удовлетворить. Они хотят лишь избежать страданий, но никого не хотят удовлетворить. Поэтому они придерживаются концепции пустоты. Никого не надо удовлетворять. Поскольку предметы исходят из пустоты, значит пустота обладает предметами. Но постигнуть пустоту может лишь только тот, кто вырвался из категории предметности и имени. Итак, человек, который идет прямо, он не обращает внимания ни на что. И поэтому вся деятельность человека формируется на 2 основах. Медитация и йога. Медитация и йога. Мы с вами говорили вчера об этом. Шрила Прабхупада приводил примеры военного искусства. Он говорил из Дхануарведы, называется кшатри, дхарма, как надо было понять глубоко всю веду, любую ее раздел, как Кришна сказал в Бхагавадгите, и веда, и веданта прославляет лишь меня одного. Но в ведах это увидеть было очень сложно. В веданте это можно увидеть, но опять же безличностно. Но Кришна говорит, и веды, и веданта прославляют лишь меня одного, как верховную личность Бога. И поэтому в шакти-тантре описывается, что звук А, Ом, Кришна говорит, из всех трансцендентальных слогов я слог Ом. Из всех букв я буква А. Итак, Ом состоит из 3 звуков, А, У, М. А означает верховная личность Бога. Кришна об этом объясняет. Именно как его высший аспект – Бхагаван. Поэтому он говорит «Агам». «А» значит «Агам». «Я». Только он может сказать «Я». Итак, это «Я» стоит. Первое. «Я» означает «Эго». «Эго». И это называется «Агам брахмасми прабхаво». «Я повелитель всего». Бхагаван Сваям. Я повелитель всего. Вторая буква или второй звук называется У. Это потенция наслаждения. Я наслаждающийся. и М – это мои частички, дживы, которые связаны со мной вечными узами служения через звук У. Я создал их, чтобы они были счастливы, наслаждая меня. Я создал их изначально такими, что истинное счастье и радость они смогут ощутить, только наслаждая меня, потому что я так создал их. Поэтому он говорит, Бхагаван Сваям, я повелитель этих живых существ. Но я, чтобы достигнуть высшей кульминации чувственных наслаждений, духовных чувственных наслаждений, нематериальных, предоставил им свободу, потому что они качественно равны мне. И поскольку я свободен, так же свободны и они. Но у них нет такой свободы, какая у меня. У них есть качественная свобода, но отсутствует какая? Количественная. Поэтому говорить о свободе Кришны и о свободе живого существа бессмысленно. Как капля воды, и океан Прабхупада говорит. Нельзя сделать шторма в капле. Нельзя отправиться в плавание в капле. Итак, капля качественно равна, но она не равна количественно. Также предназначение их разное. Предназначение океана и предназначение капли. Итак, люди, которые идут прямым путем, Прабхупада говорит, они должны понять важную составную часть войны. И поэтому Господь Чайтанья говорит, мы объявляем войну Майи. И поэтому миссию Господа Чайтанью Писание назвали «Армия Господа Чайтанья». Вот почему всех людей, которые примкнули к этому движению, называют воинами разных уровней, разных категорий. Что же такое беспокойство ума? Это материальные мотивы. Материальные мотивы, материальные желания, которые беспокоят ум человека. Поэтому человек должен быть решительным, совершая деятельность, не обращая внимания на состояние воды. И в Тхан-Урведе приводится пример воина. И Прабхупада приводит его в соответствии с духовной войной. Когда человек выходит с определенной целью, то на пути его может застать сильный ливень. И как все обычные люди бегут от ливня вместо укрытия, и прибежав вместо укрытия, они обнаруживают, что все равно промокли. Воин не должен бежать, ибо если он промокнет, зачем же суетиться? Надо продолжать двигаться к цели. Итак, человек может ничего не понимать, если он не обладает знанием. И тогда ему нужно размышлять, спекулировать. Чтобы спекулировать, нужно много времени. И он не может быть решительным, потому что он понимает, что он не знает точно. Говорится, из 10 предположений 9 неправильных, а одно правильное. Но какое, он не знает. Поэтому человек, который лишен знания, он также лишен решимости. Откуда узнать, что человек обладает знанием? Он не суетится, когда на пути к цели его застигают какие-то неприятности. И Кришна объясняет, счастье и несчастье, радость и горе, слава и бесчестие, богатство и нищета. И Кришна говорит, такой преданный очень дорог мне. Он идет прямо и не суетится. Ибо понимают, что те, кто суетятся, все равно намокнут. Так зачем же суетиться? И до цели не дойдешь, и время потеряешь. Итак, люди должны идти прямым путем. Нарада также говорит, что настоящий воин идет прямо. Идет прямо и не суетится. Итак, здесь объясняется, что Кришна, когда кому-то удается его удовлетворить, он исполняет любое его материальное желание. Что же за такие преданные? И говорится, Кришна дает ему преданность. Что же дает он вместе с преданностью? Он исполняет его материальные желания таким образом, чтобы в первую очередь это принесло преданность человеку. И мы вчера с вами говорили об этом. Когда Судама получает богатство, его преданность возрастает 100 000 раз. 100 000 раз его преданность возрастает. Когда Трува Махарадж получает Шветадвипу, он вместе с этим получает чистую любовь к Богу. Когда Бали Махарадж получает Господа в телохранители, вместе с этим он получает что? Полную зависимость от Кришны. Полную зависимость от Кришны, что и называется чистой преданностью. В полной зависимости от Кришны. Что же охраняет Кришна? Кришна охраняет его преданное служение. Бали Махарадж занят преданным служением. А Вамана Дева охраняет, чтобы никто не беспокоил его преданное служение. Кажется, что он охраняет его тело. Нет. Он охраняет его душу. Он охраняет его душу и позволяет ему применять тело для преданного служения. Итак, здесь говорится, что когда преданный получает это сильное желание продвигаться чисто, в результате чего мы с вами вчера обсуждали, в результате воспевания святого имени, правильного воспевания. Как сегодня один человек меня спрашивает, куда мне идти работать? Не было работы, теперь мне все предлагают работать. И один человек, посвященный, сказал мне, лучше работать на государственной работе. Тогда будет много времени, и ты сможешь проводить его в храме. А я спросил человека, а где тебе будут больше платить? Он немножко удивился. При чем здесь деньги? Я ему сказал, все храмовые мусорные ведра я могу выносить сам каждый день. Давайте проверим. Вы все идите работать и часть зарплаты отдавайте на проповеднические и учебные программы, на Food for Life. А я буду мыть полы и выносить ведра и чистить картошку. Для чего высвободится время? У нас уже тут, знаете, охранников машин сколько? Чистильщиков картошки. Пол так моют. Ой, особенно вот этот коридор нижний. Это просто экстаз какой-то. Какой-то волшебный коридор это. Это явно коридор на небо. Я не видел ни одного коридора, который бы так сильно любили. И так мыли. Алтарь так не моют часто. И алтарную. Как часто моют этот коридор. Здесь собирается столько народу. И так часто алтарную не моют. Потому что в уме тех людей, которые раздают служение, всегда есть сдвиг. Как в армии. Копай от забора и до заката. Так они. Вот чисти картошку и все. Поэтому искусство занять человека... Это не значит дать ему какие-то дешевые виды деятельности, которые сам не хочет делать человек. Выносить помойные ведра здесь, приходить, ехать в такую даль, 2 часа натрястись на автобусе, чтобы вынести помойное ведро великое. С великими помоями преданных. Все это можно сделать и самим. Если у вас есть возможность зарабатывать, это означает, мы можем быстро построить храм. Мы можем осуществлять много разных программ, гурукулы, учебные программы. Мы можем сделать красивые алтари, совершать разные виды деятельности. Зачем стрелять по воробьям из пушки? Какой смысл? Где разумность? И они ходят и ищут таких, кто их займет. Они не квалифицированы. Они не квалифицированы однозначно, хотя и посвящены. Посвящением называется только второе посвящение. Первое посвящение, это называется начало повторения Хари Кришна Махамантры. А посвящением является только Двиджа, Брамана. Кто такой Брамана? Кто хочет отдать всю свою жизнь целиком в служении Богу. Не обращая внимания на состояние воды. Он не суетится по поводу квартир, денег, своих любовных отношений, детей. Он не суетится. ибо понимает, все равно замочишься. Поэтому он просто направляется к своей цели, без суеты, не обращая внимания на все это. И так, чтобы стать двиджей, человек должен постигнуть три истины, говорится. Что этот мир не предназначен для наслаждений. Это не значит, что он предназначен для наслаждений, но вы постигли, что он не предназначен. Я таких умников видел тоже. Мы постигли, что этот мир, который предназначен для наслаждения другим, для нас не предназначен. И они начинают культивировать так называемую йогу, йогу гнева на тех, для кого он предназначен. Тогда им надо идти в буддизм. Поэтому Кришна говорит, что в своем 21-м воплощении я приду как Будда, и обрядясь в привлекательные одежды, я начну проповедовать философию ненасилия, чтобы привлечь тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Этот мир в целом не предназначен для наслаждения живых существ. Кришна его творит для своего наслаждения. Это описывается во второй песне Шримад Бхагаватам. Цель творения – игры Господа. Это его игры, поэтому называется лила. Вы не думайте, что он тюрьму строит, потому что с нами справиться не может. Нет, он играет просто в старики-разбойники. Казаки-разбойники. Он казак, мы разбойники. Но кто-то, заигравшись, забывает. И хочет оставаться разбойником. Обуславливается. Мы иногда видим, как ребенок, заигравшись, обуславливается игрой. В роль вошел. Из роли он входит в раж. Из раша в вираж. А из виража в пике. И сильно бьется носиком об почву благодатную. И ломает себе хрящик. Итак, люди должны постигнуть, что же такое брахмана. Брахмана тот, кто идет прямо. Он понимает, что в этой жизни много будет того, что ему не очень нравится. Поэтому он решительно действует. Я был очень счастлив, когда вижу людей, которым что-то не нравится, они тут же себя ловят. О, Боже мой, что я хотел? Это же... Они берут и исполняют свои обязанности. Берут книги и идут на санкиртан. Что тут сидеть, страдать из-за своего ложного эго? Нужно занять свое вожделение. Надо служить. Надо служить миссии. Они идут прямым путем. Сколько они раздумывали? 7 вздохов. И 7 выдохов. Поэтому перед тем, как выйти на санкиртну, подышите глубоко. И вы увидите, кто вы. Воин или вы крипана? Скупец. 7 вдохов и 7 выдохов. Приходит решение к человеку, который знает. А когда человек... Купец и порочная личность, ему не хватит даже жизни. Итак, Кришна объясняет, что те, кто пытается удовлетворять потребности этих крипан и скупцов, несомненно, ничем от них не отличаются. Те, кто пытаются эти все удовлетворить, там, претензии окружающих, что они там подумали о вас, да плевать, что они подумали. Собаки лают, караван идет, говорят. Собаки лают, караван идет. Поэтому не надо обращать внимание на состояние окружающей среды. Поэтому человек идет прямо. Итак, брахмана не пытается удовлетворить материальные потребности живого существа. Брахмана стремится... удовлетворить потребности души. Поэтому каждый раз, когда он приходит в общение, соприкасается с крипанами или дураджанами, он пытается вовлечь их в деятельность, которая дает успокоение измученной душе. Успокоение измученной душе, а не успокоение измученному телу. Душе. Но живое существо, отождествляя себя с телом, несомненно, не ценит деятельность брахмана. Потому что оно ищет себе авторитета только в одном направлении. Кто исполнит мои материальные желания и мои материальные представления. Тот и авторитет. Так глупые живые существа остаются в когтях иллюзии и вынуждены жизнь за жизнью претерпевать цикл рождения, старости, болезни и смерти. И сопутствующие этому циклу постоянные, непрерывные комбинации тройственных страданий. И поэтому говорится, такой человек, несомненно, неразумен и глуп. И тот, кто пытается удовлетворить его глупые потребности, сам не лучше такого глупца. Хари Кришна. Те, кто превыше всего ставят мирские блага и считает их высшей целью жизни, просто скупцы и крипаны. Они не знают высших потребностей души. Более того, тот, кто исполняет желания подобных глупцов, несомненно и сам относится к их числу. То есть не браман это. У кого какие проблемы еще? Вопросы, может быть? Вот вы говорили, что у того, кто обладает знаниями, да, он не суетится. То есть он знает, как поступать, да? Но иногда есть люди, которые не обладают знаниями, тоже не суетятся. Когда люди обладают знанием, суетятся? Нет, когда они не обладают знанием, ну то есть не вешаются. Они тоже не суетятся. Да. Говорится, гуна благости очень сильно похожа на гуну невежества. Похожа исключительно внешне. Есть три составные части объекта. Форма, признаки и качество. Вот возьмем две пачки масла. Одинаковые полностью. И там масло. Одинаковая форма. И то, что это масло, признаки одинаковые. Скользкое, желтое. Но одно прогорклое, а другое свежее. Вот так вот гуна благости отличается от гуна невежества. Одно к употреблению предназначено, а другое выкинуть можно. Так и человека различают по его качествам. На вкус. Пообщайтесь с ним, и вы поймете вкус общения с этой личностью. Какой будет вкус? Или нектар. Так все. Видите? Не тот художник, кто арбузов нарисовать нам может кузов. В разрезе покажи арбуз. Каков на запах он, на вкус. Пожалуйста, вопросы. Думаете, как вот петь вот эту гуру пуджу вот для этого, чтобы прекратить желать этого всего? Звоните в колокольчик, чтобы избавиться от этих всех мотивов. Повторяйте джапу, поклоняйтесь божеству, слушайте лекцию. Как принять это, а не как ее не пропустить? Ой, я опять не пропустил одну лекцию. Да вы пропустили их все, на которых присутствовали. Это сразу видно. Садханисты. Как вставать рано, чтобы завоевать уважение? Лучше вставайте поздно, но для Кришны. А для Кришны поздно вставать бесполезно. Узнайте просто, когда надо вставать, чтобы с ним встретиться. И все, и будет нормально. Думайте о Кришне. Ман ману бхава мад бхакто мад яджи мам намас куру. Не обращайте внимания на состояние погоды. Что там кто-то болтает, что-то играет, говорит. Вы идете прямо. Потому что если вы будете убегать от этого, когда вы забежите туда, где этого нету, вы обнаружите, что это все равно вас осквернило. В любом случае, пока вы бежали даже. Не надо бояться этого. Надо просто следовать своим путем. Не обращая внимания ни на что. Не будьте такими неженками. Ой, мы таких слов не слышим, надо уйти оттуда. Обманщики. Вот почему их называют скупцы и негодяи. Дураджи. Они обманывают. Не надо думать, что преданное служение – это мытье коридоров. Если вы моете коридор просто потому, что вам сказали, а не потому, что вы чистите свое сердце, бесполезная личность, идите отсюда. Дайте вымыть коридор тому, кто будет мыть таким образом, что он будет по состоянию того, как он моет. Как бы я хотел, чтобы было чистым мое сердце. Я сделаю так, вымою пол, чтобы вычистить свое сердце. А не так, тяп-ляп, лишь бы все видели. Или картошку чистить вот такие, толщина кожуры вот такая. Берет такую картошку, слушает лекции. Тоже мне способные. Привозят грузовик картошки, они ведро сварят. 10 лет им надо обдумывать все. Многоветвист ум того, кто не предался. А в результате этого и разум многоветвист. Что решить все не может. Топчется все. 2 притопа, 3 прихлопа. Приходят они. Что, разводиться, не разводиться, сходиться, не сходиться. Вы кто? Вы знаете, чем ваши обязанности? Потребность вашей души в чем? А не вашего тела. Тогда вы брамана. Поэтому говорится, брамана идет прямым путем. А то все спрашивают, боятся, на кого ответственность возложить за свои неуспехи потом. Хорошо, я предамся Кришне, ага. Но потом, если мне будет плохо, смотрите. Вы виноваты. Мама придет, будет вот скандалить, топором махать. Вы решайте. Все обдумайте. Если вы что-то поняли, проверьте. 7 раз вдохните. Поэтому ум такой. Раскоряку здесь и на языке. Не знаю, как индейцы говорили. У него язык змеи такой раздвоенный. Один одно говорит, другое другое. Вы должны решить. Столько много выслушано. Поэтому он говорит, они с решимостью отдают. Они решили, что зачем им что-то. Безраздельно. Целиком. Как одного хоронят. И кто-то говорит, а чего он умер? Он говорит, ну посмотри. На венках же написано. И там написано. От друзей по работе. От жены. От детей. От завкома. От правкома. Что, не ясно что ли? Смотри. Это факт, это духовный анекдот. Если вы будете вот на них расточать свою жизнь, они вам будут венки нести сзади. И будут еще орать, кто, чего же он умер? Сами же будут орать еще. От любимой сестры, от любимого брата. Вы прям можете все это собрать, переписать и потом сравнить с Бхагаватом. И увидите, елки. Точно? Большая череда, и вы будете в тонком теле гордиться. Вот сколько народу меня хоронит. Поэтому в Индии они сразу труп хватают на носилки и вперед, бегом сжигать его, пока венки не принесли. Ребят, его поджигать. Все, нету. Все остальные носовок. В Гангу.